прошу, не надо мне читать морали. Своим вы мнением меня достали. Про социальные стандарты тоже прошу, не надо, а то дам по роже. Прошу, не надо меня тыкать пальцем. Возможно, я прослыл неандертальцем. Возможно, дикий и немного пьяный. Возможно, взглядами немного старый. Но не надо меня учить, как мне нужно жить, как мне нужно жить. Не надо меня учить, как мне нужно жить, как мне нужно жить. Не надо меня учить, как мне нужно жить, как мне нужно жить. Не надо меня, не надо меня. Врачей, но толку мало. Я все равно не закрою свою паяло. Мне не нужны ваши Габбана, Версачи, Гуччи. Возьму я себе кеды, намного покруче. Я люблю женщин, что говорят да, и сядут сверху и скажут от винта. Но не надо меня учить, как мне нужно жить, как мне нужно жить. Со своей религией, политикой достали. Мне не нужны ваши премии, ваши стандарты, ваше шоу «Украина», мои таланты. Я не хочу работать на дядю Витю. За это вы меня, конечно, простите. Но не надо меня учить, как мне нужно жить, как мне нужно жить.